Глава 535. Властелин всех миров. Глава 535. Выражение лица Сулинь мелькнуло в тот момент, когда она увидела ни теня и тела, разбросанные вокруг него. «Почему ты здесь? Где Хунхэ и Хуанху?» Некоторые из трупов принадлежали тем, кто был убит во время их предыдущей битвы против секты Грозовой горы, но большинство, казалось, были убиты после того, как она ушла. Так как Нитянь сидел среди мертвых, казалось наиболее вероятным, что он убил тех людей. Ранее, когда они встретились с трупом зверя, она не обращала особого внимания на Нитяня и, таким образом, не узнала его. Она только предполагала, что он обыкновенный слабый воин. Она никогда и не думала, что человек, которого она упустила из виду, был на самом деле таким опасным воином, который убил так много воинов Ци своей стадии и выше. Лицо Нитяня расплылось в улыбке. Хунхэ и Хуанху, не повезло им, но ничего, скоро и до тебя очередь дойдет. Из какой ты фракции? Холодно воскликнула Сулинь. Как ты смеешь бросать вызов небесному дворцу? Нитянь покачал головой, порочная усмешка заполнила его лицо. Сулинь, передай мне глаз зверя раздробленной земли. В тот момент он даже не взглянул на нее. Теперь он принадлежит небесному дворцу, сказала Сулинь презрительно улыбаясь. Даже не думай, что мы его вернем. Так вот как, с этими словами Нитянь начал действовать. Звезда пламени в его руке расцвела ослепительно ярким светом, когда он внезапно полоснул ею в воздухе. Свет мгновенно озарил сумрак неба, неся сотрясающую небеса мощь. Полоса света, которая была более чем 10 метров в длину, мгновенно выстрелила в сторону Сулини воина Ци позднего этапа стадии Великого Неба рядом с ней. Наблюдая за светом, спускающимся на нее, выражение лица Сулинь резко замерцало. Она была переполнена чувством, что она умрет в следующий момент. Лицо Гуанье, ученика фракции Небесного Дворца позднего этапа стадии Великого Неба рядом с ней, также мгновенно исказилось. В спешке он выбросил призматическое зеркало. Как только оно вылетело, образ великолепного здания штаб-квартиры Небесного Дворца появился в зеркале, наряду с величественными горами и извилистыми реками, которые окружали его. Ослепительный свет, несущий безграничную ауру, мгновенно вырвался из призматического зеркала. Зеркало небесной ступени. Свет из зеркала в мгновение ока хлынул на 10-метровый луч света из клинка Нитяня. Однако, независимо от того, был ли это великолепный дворец, или горы и реки вокруг него, они взорвались и превратились в искры в тот момент, когда их коснулась полоса славного света. Увидев это, восклицание вырвалось из уст Сулинь. Она быстро выбросила кусок шелковой ткани. Серебристо-белый сверкающий кусок шелка развязал белый туман, который принес с собой некую иллюзию. Нитянь был мгновенно поражен чувством, что он был отделен от Сулинь тысячу гор и рек. Сулинь уже исчезла из его поля зрения, ее аура была слишком слаба, чтобы обнаружить его. Уничтожив иллюзии из призматического зеркала, свет лезвия звезды пламени врезался в белый туман. Тем не менее, как только это произошло, он был замедлен сильным сопротивлением, словно лезвие, помещенное в грязь. Восприятие небесного глаза. Когда Нитянь холодно хмыкнул, небесный глаз, который был ближе всего к Сулинь, мгновенно спустился к ней с воздуха. Как только он это сделал, ослепительный свет из него проник сквозь белый туман и сделал так, чтобы Сулинь и Гуанье было негде спрятаться. Нитянь растворился в действии, словно невесомый призрак, влетел в белый туман и быстро оказался лицом к лицу с Гуанье. Звезда пламени в его руке снова расцвела ослепительным светом, освещая туман. Гуанье поспешно сформировал печати, чтобы призвать свое зеркало небесной ступени обратно, чтобы защититься от атаки Нитяня. В тот момент, когда звезда пламени ударила по зеркалу небесной ступени, она высвободила неистовую силу, которая могла разрушить горы. Держа зеркало небесной ступени, Гуанье был отброшен назад из белого тумана, как будто его ударил огромный скачущий зверь. Между тем, очень заметная трещина появилась в зеркале небесной ступени в его руке. Одно столкновение со звездой пламени нанесло непоправимый ущерб зеркалу небесной ступени, которое он считал своим самым драгоценным сокровищем. «Кто он, Сулинь?» – закричал Гуанье. Он не знал, что Сулинь, которая все еще была в белом тумане, не могла дать никакого ответа, ибо она сама ничего не знала об истинной личности Нитяня. В глазах Нитяня появились три сверкающие фрагментарные звездные метки, плавающие в середине ее белого тумана. Когда Сулинь внимательно осмотрела звездные вспышки, она смогла увидеть, что все вспышки были сгустками других, еще более мелких потоков звездной энергии. Яркие пятна постоянно меняли позиции внутри звездных образований, как будто они формировали новые ряды с каждым мгновением. Подобно звездам из глубин звездной реки, они излучали свет, несущий непостижимую силу. Фью! Взмахнув рукой, Сулинь бросила светящуюся темно-фиолетовую сферу в сторону одного из звездных образований. Как только она вступила в контакт со звездной формацией, она взорвалась на сотню частей. Так случилось, что Сулинь словно получила сильный удар в грудь. Она издала приглушенный стон и отступила назад. Именно в этот момент она наконец поняла, с кем она сражалась, и воскликнула. «Нитянь, Лу Цзянь из секты Духовного Божества стоял бок о бок с Ян Каном из секты Пламенного Божества. С самого начала его злобный взгляд следовал за пылающим светом лезвия Нитяня и его неопределенной формой в тумане. «Это Нитянь!» – воскликнул Лу Цзянь. В следующий момент знамена души вылетали из рукава Лу Цзяня, и он продолжал пристально следить за битвой между Сулинь и Нитянем, надеясь начать неожиданную атаку, когда представится такая возможность. «Подожди!» Ян Кан положил руку на плече Лу Цзяня, не давая ему сформировать ручные печати, затем он покачал головой и сказал с мрачным выражением на лице, «Теперь, когда этот парень продвинулся до среднего этапа стадии Великого Неба, даже я больше не могу получить четкую оценку его боевого мастерства, не пытайся напасть на него, в противном случае, ты можешь привлечь его внимание к нам». Лу Цзянь был ошеломлен, «Разве ты не продвинулся на мировую стадию?» Старший брат Ян, лицо Ян Кана слегка дернулось, и он сказал низким, разъяренным голосом, «Если бы я действительно перешел на мировую стадию, как ты думаешь, я был бы здесь, на этой части континента, вместе с тобой, воином стадии Великого Неба?» Услышав эти слова, Лу Цзянь промолчал. Раньше, когда Нитянь призвал доспех драконьего пламени, он впитал все хрустальные струны эссенции земного пламени из духовных инструментов Ян Кана. Ян Кан был вынужден уйти. Затем он решил совершить прорыв, насильственно создав десятый вихрь духовной энергии в своем духовном море. Что должно было произойти после этого, так это то, что десятый вихрь духовной энергии начал поглощать остальные девять один за другим, пока не остался только один вихрь духовной энергии. Не только это, но и его психическая энергия должна была трансформироваться в энергию души. Только после этого он будет считаться воином мировой стадии. Тем не менее, в тот момент, когда его десятый вихрь духовной энергии появился и аура его прорыва окутала его, он бросился в красочный туман с Лу Цзянем по пятам. Тем не менее, они не оказались в регионе для воинов мировой стадии. Двое из них застряли на туманном пути в течение длительного времени. По какой-то причине его десятый вихрь духовной энергии не смог поглотить остальные девять, и его психическая энергия не смогла трансформироваться в энергию души, поэтому его прорыв не был завершен. Мало того, что он не перешел на мировую стадию, он даже испытал ответную реакцию, которая вызвала незначительный регресс в его культивировании. Однако в конце концов, туманный путь привел их двоих в эту область, где находились все остальные воины Ци стадии Великого Неба. За это время он перепробовал все, но не смог найти способов, чтобы его вихри духовной энергии слились воедино. Ему также было все труднее и труднее призывать духовную энергию. Он чувствовал, как его сила медленно ускользает от него. Единственным решением этих проблем было бы найти способ объединить его вихри духовной энергии и превратить его психическую энергию в энергию души, завершив тем самым его прорыв на мировую стадию. Ян Кан подозревал, что причина, по которой он попал в такую неловкую и странную ситуацию, заключалась в том, что он позволил Лу Цзяню войти в диапазон действия его новой ауры, когда он ворвался в красочный туман, который разделял сегменты. «У нас есть только один шанс убить Нитяня и забрать доспех драконьего пламени», сказал Ян Кан с мрачным лицом. «Мы должны сделать это, но только когда Нитянь будет находиться в очень опасной ситуации. Повезет или нет, но мы должны уйти отсюда немедленно, не задерживаясь ни на секунду. Что касается трупа Черного Феникса, мы должны оставить его на время. Если я смогу завершить свой прорыв на мировую стадию с помощью доспеха драконьего пламени, я буду обладать непревзойденной силой в этом регионе. Тогда мы сможем забрать все драгоценные духовные материалы, которые они получили из трупа Черного Феникса». Лу Цзянь кивнул и сказал несколько расстроенным тоном. «Ладно, я понял». Ян Кан холодно посмотрел на него. «Пока я могу получить доспех драконьего пламени и закончить свой прорыв, мы сможем все вернуть. Запомни, когда я нападу, любым способом помоги мне убить его, иначе мы оба проиграем». Глава 536. Властелин всех миров. Глава 536. Посреди белого тумана, две фрагментарные звездные метки продолжали излучать ослепительный свет, делая вид, что Нитянь направил две древние звезды из глубины звездной реки. Сулинь, однако, выплюнула крупный комок крови и отшатнулась назад. Из всех присутствующих, она была той, кто имел глубокое понимание грозной силы Нитяня. Их предыдущая битва в древнем дворце фрагментарных звезд заставила ее понять, насколько могущественным был Нитянь. На самом деле, все эти годы после этого, когда она думала о Нитяне, она сравнивала его с Ниньяном. Она не могла не думать, что если бы Ниньян был на той же стадии культивирования, что и Нитянь, то он не смог бы победить Нитяня в битве один на один. В глубине души она уже считала Нитяня самым грозным воином среди юниоров домена падающих звезд. Поэтому когда она поняла, что человек перед ним был никто иной, как Нитянь, который получил все три фрагментарные звездные метки и смело отклонил предложение Небесного Дворца, она быстро приняла решение, что она откажется от черного феникса восьмого уровня. Ее фиолетовая светящаяся сфера взорвалась, и иллюзорное заклинание, созданное ее шелковой тканью, было нейтрализовано. Это означало, что два ее самых мощных духовных инструмента потерпели неудачу. Решившись, она выпрыгнула из густого тумана. Резким движением руки она вновь призвала к себе в руку кусок шелковой ткани. Затем она с легкостью умчалась вдаль. Гуанье пришел в ярость, увидев, как она уходит, ничего не сказав ему после небольшой неудачи. Младшая боевая сестра Су. Однако Сулинь полностью проигнорировал его крик. Она даже не повернула голову, а вместо этого прибавила шагу и исчезла вдалеке. Ее действия ясно дали понять, что она решила отказаться от участия в битве за труп черного феникса восьмого уровня. Тем не менее, Гуанье, который обладал более высокой базой культивации, чем она, не планировал делать то же самое. С разъяренным ревом он внезапно набросился на Донгли с зеркалом небесной ступени в руке. По-видимому, он планировал убить Донгли в первую очередь, чтобы разозлить Нитяня, а затем, когда Нитянь потеряет рассудок от ярости, у него было бы больше шансов убить его. Поняв, что Гуанье нацелился на Донгли, Нитянь разразился пламенной яростью. «Даже не думай!» Он забыл о Сулине глазе зверя раздробленной земли и мгновенно использовал звездный скачок. В следующий момент он появился перед Гуанье, преграждая ему путь в воздухе. С силой в 10 тысяч килограмм он ударил огненной звездой по зеркалу в его руке. Треск. Три видимые трещины мгновенно распространились по поверхности зеркала небесной ступени, как будто оно могло сломаться в любой момент. Затем Нитянь сжал пустую руку в кулак, похожий на металлический молот, наполнил его своим гневом и вонзил его в грудь Гуанье. В то же время, хаотическое магнитное поле окружило и искривило духовное море Гуанье. Удар ярости Нитяня был слишком резким, Гуанье удалось собрать лишь ограниченное количество духовной энергии на формирование слабого защитного барьера вокруг него. Бум! Кулак Нитяня ударился в барьер, вся его рука была покрыта выпуклыми венами, как будто удар нес в себе бесчисленное количество энергии и злобы. Сразу после этого, барьер слабой духовной энергии взорвался. Тем не менее, сила удара не исчезла. Она вошла прямо в грудь Гуанье, сломав несколько ребер и заставив кровь вытекать из его рта. Когда это произошло, струйка чистой древесной энергии, которой Нитянь наделил свой яростный удар, вошла в окровавленную грудь Гуанье. Небесые деревья шипы. Древесная энергия быстро разрослась в маленькое дерево, которое светилось зеленым светом. Затем, безумно быстро пожирая плоть Гуанье, она начала распространяться дальше с пугающей скоростью. Прежде чем Гуанье смог что-либо сделать, новые шипы пронзили его сердце и убили. Стоя со звездой пламени в другой руке, Нитянь схватил его за дыру в груди и оттащил его к другим трупам. Фью! Нитянь внезапно развернулся в воздухе и выстрелил в сторону тех воинов из секты Небесного Простора и секты Грозовой Горы. Плывя по воздуху, он сделал захватывающее движение, и звезда пламени полетела обратно в его ладонь, волоча за собой хвост пламени. Трое воинов Ци из секты Небесного Простора и секты Грозовой Горы ахнули. Шок наполнил их лица. Он убил Гуанье. Причина, по которой они не осмелились что-либо предпринять после прихода в это место, заключалась в том, что они заметили трупы, лежащие вокруг Нитяня. Сначала они не были уверены, кто убил всех этих людей. Никто из них не знал, кто такой Нитянь, не говоря уже о его боевом мастерстве. Они только предполагали, что разные стороны участвовали в ожесточенных битвах за труп черного феникса восьмого уровня, и Нитянь оказался там в тот момент, когда все уже были мертвы. Ведь Нитянь был только на среднем этапе стадии Великого Неба. Никто из них не думал, что смерть этих людей была делом его рук. Позже, когда разразилась битва между Нитянем и Сулинь вместе с Гуанье, они почувствовали, что могли бы также лучше понять силу Нитяня через их битву. К их удивлению, настоящее боевое мастерство Нитяня было далеко за пределами его базы культивирования. Затем, когда Сулинь воскликнула имя Нитяня и ушла с паническим выражением лица, это стало для них шоком. После этого, когда Нитянь убил Гуанье перед ними и добавил его в свою коллекцию, они были шокированы до глубины души. Теперь они были сбиты с толку, увидев, как Нитянь набросился на них, словно зловещий демон. Они колебались, должны ли они остаться и сразиться с Нитянем из-за трупа черного феникса восьмого уровня, или же они должны уйти, как это сделала Сулинь. Пока они решали, Нитянь снова использовал короткий звездный скачок и переместился в неизвестном направлении. Трое воинов из секты Небесного Простора и секты Грозовой Горы стояли с побледневшими лицами. В спешке они сформировали вокруг себя защитные барьеры духовной энергии. Они только что стали свидетелями того, как Нитянь внезапно исчез и появился в пределах досягаемости руки от Гуанье, и он сразу же убил его. Они, естественно, предположили, что Нитянь только что использовал ту же технику. Тем не менее, Нитянь не появился перед ними прямо сейчас. В то время как они были озадачены, они обнаружили, что Нитянь уже появился в 10 метрах позади них с поднятой вверх рукой. Когда они обернулись, они обнаружили, что бесчисленные пучки чистой духовной энергии быстро сходились на ладони Нитяня со всех сторон, образуя шар духовной энергии. Континент, на котором они находились, был наполнен богатой духовной ци неба и земли, во много раз богаче, чем в домене падающих звезд. Когда Нитянь сформировал шар духовной энергии, он обнаружил, что духовная ци неба и земли в этом месте была пронизана таинственной энергией серого тумана, который заполнил все небо. Духовный энергетический шар был серовато-коричневым, с тенями, мелькающими в нем, порождая колебания, с которыми он не был знаком. Вперед! Серовато-коричневый шар духовной энергии выстрелил из его ладони в сторону трех воинов ци из секты Небесного Простора и секты Грозовой Горы. Трое из них, которые уже применили силу своих духовных доспехов, были ошеломлены, увидев, как шар духовной энергии выстрелил в их сторону со скоростью молнии. В следующий момент шар духовной энергии взорвался. Все ученики двух сект были охвачены энергией в мгновение ока. Сразу после этого, разрывающая энергия мгновенно охватила их троих. Затем Ян Кан и Лу Цзянь наблюдали, как они превращаются в кровавое месиво, как будто их плоть была изрезана тысячей лезвий. Хотя двое из них были на среднем этапе стадии Великого Неба, а другой был на раннем этапе, они умерли моментально, не имея ни малейшего шанса на спасение. Даже Нитянь ненадолго замолчал, наблюдая за тремя умирающими несчастными смертями. Этот шар духовной энергии такой. Он также не ожидал, что шар духовной энергии, который он сформировал из здешней духовной энергии, окажется настолько разрушительным. Он знал наверняка, что неизвестная энергия серого тумана, заполнившего все небо, была направлена в духовный энергетический шар, когда он сформировал его. Казалось, эта таинственная энергия несла в себе ауру, которая могла уничтожить все живое. Возможно, это была истинная причина кровавой сцены. Нитянь поднял голову вверх, чтобы посмотреть на серый туман, который простирался так далеко, как только мог увидеть его глаз. Его разум был поглощен размышлениями. «Старший брат Ян!» — воскликнул Лу Цзянь. Выражение лица Ян Кана было особенно мрачным, и его виски непрерывно пульсировали, когда он тупо смотрел на Нитяня. Тот, кто искал возможности нанести удар, не чувствовал ничего, кроме горечи. Он ожидал, что после перехода на средний этап стадии Великого Неба сила Нитяня, должно быть, значительно возросла, но он никогда не думал о такой разрушительной силе. «У нас больше нет шансов». С этими словами, он не хотел оставаться здесь ни минутой дольше. Словно полоса пламени, он бросился вдаль. Крича о важности своей жизни, Лу Цзянь помчался за ним. Глава 537. Властелин всех миров. Глава 537. Увидев неблагоприятную ситуацию, Ян Кан и Лу Цзянь больше не смели оставаться, и поэтому они ушли в спешке. Стоя на месте, Нитянь холодно хмыкнул и начал наблюдать, как они ускорялись. Затем он потащил три тела учеников секты Небесного Простора и секты Грозовой Горы к месту, где он собрал остальные трупы, а затем он забрал их кольца владения, вместе с кольцом Гуанье. После этого он сел посреди трупов и начал восстанавливаться с помощью духовных камней. Прошло много времени. Он сформировал еще один шар духовной энергии в своей ладони. Новый шар духовной энергии все еще был серовато-коричневым, с мелькающими в нем тенями. Во время этого процесса он мог почувствовать, что как только несколько клочков энергии из серого тумана были направлены вниз из воздуха в духовный энергетический шар в его ладони, духовный энергетический шар стал неустойчивым, как будто он был наполнен чем-то очень нестабильным. Стоило нетеню взмахнуть рукой, как духовный энергетический шар выстрелил из его ладони и взорвался, образуя перед ним энергетическое поле, которое, казалось, могло разорвать любое живое существо на куски. Серый туман, кажется, был каким-то образом сформирован всевозможными типами энергии неба и земли, когда взорвался верхний континент, обдумывал Нитянь, когда он смотрел на таинственный серый туман, который заполнил все небо. По словам Донг Ди, любой, кто вошел в серый туман, добровольно или нет, никогда больше не выходил из него. Это не имело значения, был ли человек на стадии великого неба или на стадии измерения души. Как только люди входили в туман, пути назад уже не было. Единственная причина, по которой они прошли его и ступили на нижний континент, заключалась в том, что огромный вихрь служил лестницей, которая соединялась с нижним континентом непостижимым образом. Сколько еще секретов хранит это место? Брови нахмурились, Нитянь обдумывал все новые варианты, но все еще не мог понять, что произошло в этом измерении после последней войны между разумными существами с верхнего континента и гигантскими существами с нижнего континента. Через некоторое время он оглянулся и обнаружил, что Донг Ли все еще сидела рядом с головой гигантского черного феникса. Пучки темной духовной энергии летали туда, сюда между ней и черным фениксом восьмого уровня. Время пролетело, и прошел еще один день. В этот день Нитянь убил двух других воинов фракции Небесного Дворца. Вероятно, Сулинь и Гуанье вызвали их двоих. Они прибыли вскоре после того, как Ян Кан и Лу Цзянь ушли во свояси. Нитянь использовал молниеносные быстрые атаки и добавил их трупы к тем, что были вокруг него. Сидя посреди разрозненных трупов, Нитянь успокоился и восстановил энергию с помощью духовных материалов различных стихий. Несколько часов спустя группа людей вошла в зону обнаружения небесных глаз Нитяня. Нитянь осмотрел их, но быстро возобновил восстановление. Этими людьми были Цинь Янь, Фэн Инь, Цао Цушуй, Гуха Фэн и Цань Синь из их мирения сотни битв. Однако Донг Байджи не было с ними. Нитянь не видел их с тех пор, как они вошли в красочный туман. Он вспомнил, что более десятка человек вошли в красочный туман перед ним и Донг Ли. Почему-то осталось только пятеро. Он задавался вопросом, что же случилось с остальными. Все пятеро осматривали свое окружение с помощью различных заклинаний, проходя через завалы. Прошло не так много времени, прежде чем они нашли путь к Нитяню. Сначала они двигались украдкой, делая все возможное, чтобы скрыть свои следы. Однако, когда они приблизились и обнаружили, что это был Нитянь, они больше не прятались и бросились к нему. «Нитянь!» — воскликнула Цинь Янь, шок наполнил ее изящно красивое лицо. Остальные четверо также были глубоко потрясены, увидев Нитяня, сидящего посреди более чем дюжины разрозненных трупов. Трупы были одеты в одежды различных сект и искалечены в разной степени. Очевидно, они были из разных сект. Они ахнули от удивления, обнаружив Гуанья из Небесного Дворца среди трупов. На мгновение они полностью замерли, задаваясь вопросом, что здесь произошло. Мгновение спустя, Гуха Фэн вышел из оцепенения, и с саркастическим смехом он сказал: «Тебе очень повезло». Он предположил, что люди из разных фракций вступили в хаотичную битву друг с другом. Нитянь просто оказался удачливым выжившим. Услышав слова Гуха Фэна, остальные четверо поняли, что он имел в виду, и подумали, что он скорее всего прав. Нитянь, однако, не был заинтересован в объяснении. Он открыл глаза и взглянул на них, прежде чем возобновить свое культивирование. «Посмотри на этого огромного черного феникса». Цань Син из секты Центрального Павильона измерил труп черного феникса глазами, прежде чем его взгляд упал на Донг Ли, которая сидела у головы черного феникса, и сказал с завистливым выражением: «Этот черный феникс должен обладать очень высоким уровнем». После поглощения остатков его энергии, Донгли определенно получит сильный импульс в ее силе и культивировании. Наверное, я был неправ. Донгли, вот самый настоящий счастливчик. Внимание всех воинов быстро переключилось на черного феникса и Донгли. Они ей очень завидовали. Цинь-Янь сделала круг вокруг трупа черного феникса и обнаружила образование из древесных ветвей поблизости. Она быстро поняла, что Нитянь использовал древесные ветви, которые он получил с плавучего континента, чтобы защитить Донгли. Она вернулась к Нитяню, взглянула на трупы на земле и сказала, что здесь произошло. «Ничего», — холодно ответил Нитянь, даже не глядя на нее. В этот момент Гу Хаофэн сказал с мрачным лицом, «Остальные тоже могут найти это место. Давайте перегруппируемся и уйдем, как только Донгли закончит. Нам придется защищаться, если мы решим остаться здесь», — сказал Цао Цушуй с очень мрачным лицом. «Мы уже потеряли слишком много людей в этом проклятом месте. Возможно, мы единственные воины из измерения сотни битв, кто все еще жив. Но так как разные фракции тоже потеряли своих людей, сражаясь за труп черного феникса, я не думаю, что они просто так сдадутся». Услышав его слова, все замолчали, их лица омрачились. Судя по всему, этот недавний период времени был для них нелегким, и они, вероятно, понесли большие потери. В противном случае, эти молодые люди не были бы так обеспокоены и мрачны, увидев черного феникса восьмого уровня. Должно быть, произошло нечто, что значительно снизило их боевой дух. Сидя в тишине, Нитянь достал еще один духовный камень и начал поглощать его духовную энергию. Он закрыл глаза, и он был явно не в настроении разговаривать. Остальные были разочарованы его отношением и отказались от идеи расспрашивать его о ситуации. Вместо этого они сели в круг и начали общаться друг с другом. Из их разговора Нитянь вскоре узнал, что после прибытия на этот континент, они столкнулись с людьми из секты Грозовой горы, секты Небесного простора и фракции Небесного дворца. Вспыхнули бои за драгоценные духовные материалы, в ходе которых они потеряли много людей. К счастью, немногие лидеры вступили в контакт друг с другом через звуковые камни и объединились. Однако многие из тех, кто пришел с ними, были убиты в бою. Спустя некоторое время Нитянь увидел небесными глазами, что Донгли перестала поглощать энергию из трупа черного феникса. Ее дух черного феникса также выпорхнул из трупа черного феникса восьмого уровня и медленно полетел обратно к Донгли, волоча за собой славный хвост света. Как только ее звериный дух вернулся к ней, глаза Донгли открылись. Взглянув на толпу и трупы, разбросанные вокруг, она почувствовала некоторое облегчение, а затем еще раз закрыла глаза. Ужасающе интенсивные энергетические колебания внезапно взорвались внутри нее и распространились по всему ее окружению. Она вынула несколько духовных нефритов и с глубоким вздохом начала свое продвижение к позднему этапу стадии Великого Неба. 5 человек из измерения сотни битв жаждали невероятной удачи, которая постигла Донгли, послав ей труп черного феникса. Донгли собирается совершить прорыв. Труп черного феникса, должно быть, оказал ей большую помощь в этом. В противном случае, она не была бы готова к прорыву в культивировании сразу после переработки его энергии. Ей так повезло. Несколько часов спустя, Сюань Ке вернулся с 6 другими учениками секты Ледяного Павильона. К тому времени, как они подошли к Нитяню, Нитянь уже полностью восстановил свою духовную энергию. Его глаза открылись, когда он холодно посмотрел на него и спросил, «Ты передумал, не так ли?» Сюань Ке ушел с 3 подчиненными, но теперь он вернулся еще с 3, один из которых находился на позднем этапе стадии Великого Неба, на той же стадии, что и Сюань Ке, а остальные были на среднем этапе. Нитянь предположил, что теперь, когда Сюань Ке собрал достаточно людей, он вернулся за трупом черного феникса. Сюань Ке покачал головой и сказал, «Я дал тебе слово, что мы больше не хотим иметь ничего общего с тем черным фениксом восьмого уровня. Мы вернулись к тебе из-за кое-чего другого», — объяснил Ло Сюэ. Услышав их слова, 5 людей из измерения сотни битв были ошеломлены, как будто бы их ударила молния. Они все безучастно уставились на Нитяня, их рты слегка открылись, как будто они хотели что-то сказать, но потеряли дар речи. Как бы они ни пытались, они не могли представить картину того, как Нитянь убивает всех этих воинов Ци. Никто на его стадии развития не должен обладать таким боевым мастерством. Некоторые из погибших были даже на более высоком этапе. Как такое могло случиться? Именно этим вопросом задавались воины из измерения сотни битв. Глава 538. Властелин всех миров, Глава 538. Пятеро воинов из измерения сотни битв также видели, что Нитянь перешел на средний этап стадии Великого Неба. Но даже несмотря на это, Нитянь не должен был обладать такой силой, чтобы он мог убить более 10 воинов Ци, которые также находились на стадии Великого Неба. Не говоря уже о том, что Гуанье также пал от его руки. Гу Хаофэн, Циньянь и остальные думали, что Нитянь пришел в идеальное время, когда все или, по крайней мере большинство из них, погибли в хаотичной битве между различными группами. Нитяню просто повезло, так они думали. Никто из них не верил, что Нитянь обладал такой ужасающей силой. Когда Сюаньке и другие члены секты Ледяного Павильона сказали правду, Циньянь и остальные четверо устремили свои сбитые с толку глаза на Нитяня. Они никак не могли в это поверить. Даже Гу Хаофэн, который всегда рассматривал Нитяня как бельмо на глазу группы, потерял дар речи и начал задаваться вопросом, должен ли он продолжать относиться к Нитяню как к противнику. Лоб Нитяня нахмурился. «Так почему вы вернулись? Мы нашли залежи ресурсов», — сказал Сюаньке с мрачным выражением лица. «Я полагаю, что это жилы духовных камней, но в них также могут быть духовные нефриты или даже небольшое количество духовных кристаллов. Тем не менее, мы видели людей из других сект, бродящих вокруг этой области. Думаю, они также обнаружили залежи. Было бы нелегко взять и удержать эти залежи только со своими людьми». Циньянь сразу взбесилась. «Залежи духовных камней». Сюаньке медленно кивнул. «Духовная ци неба и земли в этом месте чрезвычайно богата, поэтому очень вероятно, что залежи духовных камней здесь будут содержать очень большое количество ресурсов». Циньянь быстро поняла, почему Сюаньке вернулся. Она скривила губы и улыбнулась, указывая на Гу Хаофэна, Цао Цуишуя и Цаньсина. «Ты волновался, что твоей силы будет недостаточно, так что ты хочешь объединиться с нами, не так ли? Ладно, расскажи, как ты предлагаешь поделить добычу». Цаньсин и остальные также нервничали, в их взгляде появился живой интерес. Один камень духовного нефрита стоил 100 духовных камней, и одним духовный кристалл стоил 100 духовных нефритов. Духовные нефриты были основным источником духовной энергии для воинов мировой стадии и выше. Нефриты были довольно редким и ценным материалом. Духовные кристаллы, однако, были еще более редкими. Обычно ими пользовались самые мощные и продвинутые воины Ци. Даже духовные нефриты было нелегко найти в домене падающих звезд, не говоря уже о духовных кристаллах. Привлекательность этих залеж, которые потенциально содержали духовные нефриты и духовные кристаллы, была не меньше, чем у трупа черного феникса восьмого уровня. Теперь, когда Донг Ли уже забрала труп черного феникса восьмого уровня, все, что они могли сделать, это позавидовать ей, но теперь, когда они услышали об этих залежах, они мгновенно обрадовались, надеясь взять долю. К удивлению Циньянь, после того, как она спросила о том, как трофеи будут разделены, семь учеников секты Ледяного Павильона замолчали, их выражение лиц было очень странным. Циньянь проницательно обнаружила неладное. Ее очаровательные брови нахмурились, когда она спросила, что, если вы хотите, чтобы мы помогли вам, вам придется разделить добычу с нами. Это ведь справедливо, не правда ли? После минуты неловкого молчания Сюаньке сказал, боюсь, вы нас неправильно поняли, мисс Цинь. Циньянь была смущена. Что, нам действительно нужна помощь, сказал Сюаньке с невыразительным лицом. Но мы здесь не для того, чтобы просить вас присоединиться к нам. Что вы имеете в виду? Циньянь все еще не понимала. Тогда позвольте мне сказать по-другому. Сюаньке решил быть прямолинейным. Мы просто хотим, чтобы Нитянь присоединился к нам в этой операции. С его помощью нам хватит сил удержать эту жилу духовных камней. Мы готовы предложить ему 40% добычи от этой операции в качестве награды за его вклад. Он повернулся и посмотрел на Нитяня. Ты получишь 40% добычи, если согласишься помочь нам удержать эти залежи, а мы возьмем 60%. Что ты на это скажешь? Как только Сюаньке произнес эти слова, среди пятерых воинов из измерения сотни битв разразился шум. Все они чувствовали себя глубоко оскорбленными. Они ожидали, что Сюаньке рассказал им о залежах только потому, что он намеревался попросить их пятерых присоединиться к его команде, и именно поэтому все они проявили большой интерес к этому вопросу. Тем не менее, Сюаньке на самом деле пришел попросить Нитяня присоединиться к ним, больше никого. Даже когда Циньянь и остальные предложили быть частью операции, они все еще хотели взять с собой только Нитяня. Кроме того, Пока Нитянь соглашался помочь им, они были готовы отдать ему 40% добычи, в то время как семеро из них получили бы только 60. Был ли Нитянь действительно так важен для успеха их операции? После изучения фактических намерений секты Ледяного Павильона, лицо Циньянь опустилось в пол, и то же самое произошло с остальными четырьмя воинами. Несмотря на то, что они чувствовали себя глубоко оскорбленными, они взглянули на учеников секты Ледяного Павильона, и после молчаливой оценки ситуации, поняли, что им лучше принять это. 40% добычи, пробормотал Нитянь, это действительно очень заманчивое предложение, но сейчас Дон Кли нуждается в моей защите, боюсь. Чжао Ле вскочил и сказал, тебе не нужно беспокоиться о безопасности мисс Донг, Нитянь, слухи о том, что ты убил Гуанья и многих других соперников скоро дойдут до остальных, люди узнают, что ты охраняешь ее, так что никто не посмеет прийти и забирать у тебя труп черного феникса восьмого уровня, не говоря уже о том, что мисс Донг уже высосала из черного феникса всю его оставшуюся энергию. Все, что она сейчас делает, это заканчивает процесс прорыва. Она будет в безопасности. Кроме того, сейчас здесь ее друзья из измерения сотни битв. Это правда, их боевое мастерство несравнимо с твоим. Но те, кто был свидетелем твоей непревзойденной силы, вероятно, не посмеют вернуться снова, так что тебе не о чем беспокоиться. Ван Ронг, Ло Сюэ и другие ученики секты Ледяного Павильона кивнули, поддерживая его заявление. Циньянь и Гу Хаофэн, однако, выглядели очень мрачно, услышав его настойчивое приглашение. Очевидно, Чжао Ле подразумевал, что даже все пятеро воинов из измерения сотни битв будут слабее Нитяня, даже если будут сражаться против него вместе. Тем временем, убив так много людей, Нитянь уже шокировал и обескуражил всех тех, кто питал желание заполучить труп черного феникса восьмого уровня. Их преувеличение силы Нитяня и преуменьшение тех воинов из измерения сотни битв очень возмутили Циньянь. Нитянь посмотрел через плечо и обнаружил, что Дон Кли все еще была на середине прорыва. К его удивлению, она медленно открыла глаза и кивнула ему так слегка, что это было почти незаметно, сказав ему принять предложение секты Ледяного Павильона и пойти с ними. Сразу после этого она закрыла глаза и сосредоточилась на своем прорыве. Затем, после мгновения размышлений, Нитянь медленно кивнула и сказал, «Хорошо, я пойду с вами». У него было чувство, что Дон Кли была недалеко от завершения прорыва на поздний этап стадии Великого Неба. Циньянь и остальные четверо могли защитить ее в случае опасности. Кроме того, он решил оставить один из своих небесных глаз здесь с ней, чтобы он мог присматривать за ней, пока его не будет, в случае чего он бросится обратно. Он повернулся и посмотрел на Цаньсина. «Брат Цань, не мог бы ты присмотреть за Дон Кли день или два, пока я не вернусь?» Цаньсин из секты Центрального Павильона был единственным среди пяти воинов измерения сотни битв, о ком Нитянь имел положительное мнение. В конце концов, Цаньсин однажды заступился за него. С серьезным выражением лица Цаньсин сказал, «Мы пришли как команда, Канинча, мы будем охранять ее». «Можешь быть уверен в этом, я не позволю ничему случиться с Дон Кли», — холодным тоном сказал Гу Хаофэн. Нитянь мог сказать, что, несмотря на то, что Гу Хаофэн никогда не любил его, его чувства к Дон Кли были реальны. Поэтому Нитянь считал, что он сделает все, что в его силах, чтобы обеспечить успешный прорыв Дон Кли. «Спасибо». Затем, со слабой улыбкой, Нитянь повернулся, посмотрел на Сюаньке и сказал, «Хорошо, теперь можем выдвигаться. Следуй за мной». Сюаньке развернулся и ушел. Остальные шесть учеников секты Ледяного Павильона последовали за ним. После этого Нитянь поднял руку в воздух, и 72 полупрозрачные и сверкающие ветви дерева превратились в полосы великолепного зеленого света и исчезли в его кольце. Причина, по которой он убрал ветви деревьев, заключалась в том, что он не был уверен, сможет ли Дон Кли выйти из барьера самостоятельно. Если она не смогла бы выбраться, ей и всем остальным пришлось бы ждать его возвращения. Кроме того, ее пообещали охранять воины измерения сотни битв, ее друзья. Поэтому Нитянь успокоился и последовал за учениками секты Ледяного Павильона. Глава 539. Властелин всех миров. Глава 539. Семь учеников секты Ледяного Павильона, казалось, вели Нитяня вокруг горы с плоской вершиной. Вскоре Нитянь обнаружил, что из-за большого расстояния его связь с небесным глазом, который он оставил с Дон Кли, начала ослабевать. Сначала он немного опасался оставлять Дон Кли с Цаньсином и остальными, и поэтому он внимательно следил за ней через небесный глаз, когда он шел все дальше и дальше. Вскоре он обнаружил, что после того, как он ушел, те воины из измерения сотни битв остались рядом с Донкли и взяли на себя ответственность защищать ее, как они и обещали. Кроме того, как и сказали ученики секты Ледяного Павильона, больше никто не пришел за трупом Черного Феникса восьмого уровня. Между тем, он смог смутно почувствовать направление Донкли через звуковой камень. Таким образом, он предположил, что после того, как Донкли завершит свой прорыв на поздний этап стадии Великого Неба, он, вероятно, сможет оставаться на связи с ней через свой звуковой камень. Постепенно он успокоил свое сердце. Когда они шли в быстром темпе, Чжаэле и другие ученики секты Ледяного Павильона постоянно разговаривали с ним в уважительном и подобострастном тоне. Гора занимала довольно обширную территорию. Им потребовалось почти 4 часа, чтобы обойти ее. После прибытия на место Сюаньке призвал духовный инструмент воздушного транспорта, который, казалось, был сделан исключительно из льда. Искрящийся и кристально чистый духовный инструмент воздушного транспорта был окутан морозной аурой. Однако, когда Сюаньке вскочил на борт и произнес заклинание активации, он, казалось, был затронут каким-то магнитным полем и не активировался. Брови нахмурились. Сюаньке сказал: «В этом месте есть что-то странное. Я все еще не могу активировать свой духовный инструмент воздушного транспорта». Судя по всему, это был не первый раз, когда он предпринимал попытку путешествия в своем духовном инструменте воздушного транспорта, и все его предыдущие попытки, казалось, также потерпели неудачу. Поскольку они не могли использовать свой духовный инструмент воздушного транспорта, скорость, с которой они путешествовали, была бы довольно ограниченной. Фэнке убрал свой духовный инструмент морозного воздушного транспорта, посмотрел через плечо на Нитиня и сказал: «Вены, о которых я тебе говорил, впереди нас, где находятся те колоссальные камни. Они принадлежали верхней половине отрубленной вершины горы. По-видимому, когда горная вершина была разорвана каким-то чрезвычайно мощным инструментом, верхняя половина взорвалась, открыв часть вблизи вершины, где были жилы духовных материалов». Затем он указал на бесплодную землю перед ними. «Видишь все эти большие камни? Вероятно, все они были частью горной вершины. Перед нами огромный камень странной формы. Я обнаружил очень интенсивные колебания духовной энергии из-за этого». Нитянь медленно кивнул, но ничего не сказал. Вместо этого, он тайно контролировал свои небесные глаза, чтобы лететь к месту, на которое Фэнке только что указал. С помощью небесных глаз он увидел бесчисленное множество камней разных размеров, разбросанных по мертвой безмолвной земле. Большинство из них были серовато-коричневыми и казались совершенно обычными. Эта область была намного холоднее и бесплоднее, чем область на другой стороне горного пика, где сейчас находилась Донкли и остальные. Затем, когда Нитянь развернул свои небесные глаза, чтобы охватить большую площадь, он не смог обнаружить никаких признаков жизни или найти специальный камень, о котором говорил Сюаньке. Он понял, что этот камень может находиться в месте чуть более отдаленном от них. Возможно, им все еще понадобится некоторое время на путешествие, прежде чем этот специальный камень войдет в диапазон обнаружения его небесных глаз. «Как давно ты вступил на этот континент, Нитянь?» — внезапно спросил Сюаньке. Застигнутый врасплох, Нитянь задумался на мгновение, прежде чем ответить: «Не так уж давно, мы здесь уже около 2 месяцев. Сначала наши люди были разбросаны по разным местам, так что мы изучили этот континент». Сюаньке, казалось, осторожничал со словами. «Согласно тому, что мы узнали, этот континент, а именно та часть, в которую приходят воины стадии, является огромным континентом, окруженным морем». Нитянь опешил. «Море, значит?» Сюаньке кивнул. «Некоторые из наших людей достигли мест, где заканчивается суша. Кажется, мы на огромном острове. От одного из учеников секты Грозовой горы, которых я убил, мы узнали, что есть еще один остров, который не очень далеко от нашего, так как он сказал, что смог увидеть его, стоя на побережье. Если мы пойдем прямо, мы достигнем побережья. Возможно, оттуда мы сможем увидеть этот огромный остров. Поскольку мы не можем использовать наш духовный инструмент воздушного транспорта, мы не сможем пересечь море, каким бы мелким оно ни было. Кроме того, никто не знает, что находится за пределами моря, на соседних островах. Возможно, мы найдем там экспертов мировой стадии и выше, если пойдем туда. Если это так, то нам повезло, что мы не сможем попасть туда». Ведя путь, Сюаньке объяснял свои открытия континента Нитиню. Другие ученики секты Ледяного Павильона время от времени вмешивались, постепенно приподнимая завесу и предоставляя Нитиню довольно широкое понимание континента. Он узнал, что они были на огромном острове, окруженном морем Черной Воды, вместе с другими воинами Ци стадии Великого Неба. Так как на этом острове не было ни одного воина мировой стадии или эксперта глубинной стадии, они могли быть на соседнем острове, или на некоторых других в этом безграничном, так называемом Черном море. Необъятный остров, нахмурился и пробормотал Нитянь, следуя за Сюаньке и остальными вперед. Его небесные глаза, которые он рассеял в небе вокруг себя, устремились вперед. Спустя неизвестный период времени, через небесный глаз, который был впереди остальных, он наконец-то увидел колоссальный камень, о котором рассказал ему Сюаньке. Большая часть камня была похоронена под землей, оставляя на поверхности лишь небольшую часть. Под серым небом, бледно-серая скала, казалось, излучала слабый белый свет, наряду с заметными колебаниями духовной энергии. Несколько мертвых воинов Ци беспорядочно валялись в развалинах вокруг очень большой бледно-серой скалы. Судя по тому, как они были одеты, они, казалось, были воинами из ядовитой секты, секты Небесного Простора и секты Грозовой Горы. Вероятнее всего, они погибли во время ожесточенной борьбы за скалу. В этот момент 9 воинов Ци стояли у бледно-серой скалы, все они были одеты в одежду, на которой были символы секты Инь и секты Янь. По-видимому, это были воины из измерения Тысячи Отклонений. Увидев, что окончательные победители битвы за этот камень были на самом деле людьми из секты Инь и секты Янь, улыбка на лице Нитяня исчезла. Прежде чем он вошел в это измерение через пространственный разлом секты инструментариев, он узнал, что многие секты, включая секту Грозовой Горы, секту Небесного Простора, секту Инь и секту Янь, боролись за последний пространственный разлом. Ранее, когда он столкнулся с людьми из секты Грозовой Горы и секты Небесного Простора, он думал, что секта Инь и секта Янь проиграли битву за последний пространственный разлом. Таким образом, он не ожидал их здесь увидеть. У него были очень позитивные чувства к сектам измерения Тысячи Отклонений. После того, как он запечатал пространственный разлом в измерении Тысячи Отклонений, фракция Небесного Дворца потребовала, чтобы он вернулся к ним в штаб-квартиру, но секта Инь и секта Янь вместе помогли ему отклонить их предложение. Син Хуанью из секты Инь и Ли Муин из секты Янь относились к нему хорошо. Сюаньке попросил его присоединиться к ним, потому что они хотели, чтобы он помог им разобраться с сектой Инь и сектой Янь. Размышляя над этим вопросом, он внезапно остановился. Нахмурив брови, он спросил Сюаньке: «Разве ты не знаешь о моих отношениях с сектой Инь и сектой Янь?» Сюаньке и другие ученики секты Ледяного Павильона также остановились. Нахмурившись, Сюаньке сказал: «Хаэм, да, немного слышал об этом. Если ты знаешь, тогда почему ты просишь меня прийти тебе на помощь?» – спросил Нитянь. Сюань совсем растерялся. «О чем ты вообще говоришь? Ученики секты и не секты Янь теперь собрались у скалы, о которой ты мне говорил». Нитянь был очень недоволен. Сюаньке на некоторое время замер, прежде чем вырваться из своего замешательства и сказать: «Мы не видели ни секты Инь, ни учеников секты Янь в прошлый раз, когда мы были там, только горстка воинов секты Небесного Простора, вдобавок к воинам секты Грозовой Горы и ученикам Ядовитой Секты. Те люди, которых вы видели, уже были убиты людьми из секты Инь и секты Янь», — сказал Нитянь, его лицо было очень мрачным. Сюаньке глубоко взглянул ему в глаза. «Стоп, ты видишь ситуацию вон там, отсюда». Услышав его слова, глаза всех остальных учеников секты Ледяного Павильона внезапно загорелись интересом. Они и раньше были близко к скале и знали, что все еще находятся на значительном расстоянии от нее. Нитянь шел с ними, но он был в состоянии сказать, что члены секты и не секты Ян собрались у скалы, и что они уже убили людей, которых они ранее видели там. При условии, что Нитянь был всего лишь на среднем этапе стадии Великого Неба, даже эксперты мировой стадии зачастую не имеют настолько мощных навыков разведки. Как он смог это сделать? Внезапно, их уважение к Нитяню было поднято на совершенно новый уровень. В этот момент члены секты Инь и Янь разрезали большую бледно-серую скалу острыми духовными инструментами, сработал некий механизм, и скала внезапно начала сиять ослепительно ярким светом и дрожать со специфическими энергетическими колебаниями. В следующий момент интенсивная жизненная энергия вырвалась из бледно-серой скалы. Выражение лица Нитяня мелькнуло, когда он воскликнул: «Мы должны добраться туда как можно быстрее. Я думаю, ты ошибался насчет того, что именно находится в этом камне». Глава 540. Властелин всех миров. Глава 540. Огромная бледно-серая скала, казалось, как будто бы погрузилась глубоко в землю, оставив только треть своего настоящего размера над землей. Стоя у скалы, Яцинь из секты Ниченьха и из секты Янь махали своими руками, направляя своих соклановцев разрезать скалу, чтобы найти в ней залежи духовного материала. Треск. Пока осколки катились по скале, лучи ослепительно яркого духовного света внезапно выстрелили из трещин в камне. В то же время, интенсивные пространственные колебания энергии распространились изнутри скалы, что удивило воинов из секты и не секты Янь. Сразу после этого в скале родилась чрезвычайно богатая жизненная сила, которая, казалось, могла взорваться в любой момент. Сбитые с толку, все ученики секты Инь и Янь замерли. Треск. Всплеск бушующей энергии внезапно вырвался из скалы, заставив огромный камень распасться и взорваться. Пятиугольное трехслойное магическое формирование, похожее на портал, появилось из обломков и пыли. Чрезвычайно чистые духовные камни были разложены на нижней части формирования, духовные нефриты заполнили среднюю часть, а верхняя часть была вымощена космическими камнями нефрита, которые были необходимыми материалами для создания порталов телепортации. После выхода из взорвавшейся скалы портал тихо парил в воздухе, где он продолжал излучать ослепительный духовный свет, наряду с интенсивными колебаниями пространственной энергии. Вскоре размытые формы таинственных высоких существ появились в середине верхнего слоя магического формирования и быстро становились все яснее и яснее. Чэнь Хао из секты Ян первым понял, что происходит. Он вырвался из замешательства и воскликнул: «Это не какая-то жила духовных материалов, а один из порталов аутсайдеров. Уничтожьте его». Буквально за долю секунды его глаза, казалось, превратились в два горящих солнца. Одна жемчужина солнечного огня за другой, которые были заполнены концентрированной энергией пламени солнца, выстрелили в сторону портала аутсайдеров, наряду с яростной пылающей аурой. Бац, бац, жемчужины солнечного огня взорвались, заполнив воздух пламенем, которое вскоре охватило весь портал. Тем не менее размытые формы внутри него казались нетронутыми и продолжали становиться яснее с каждой секундой. Вскоре самая высокая из фигур вышла из портала. Увидев это, другие воины секты и не секты Янь применили все свои средства, чтобы атаковать таинственный портал, используя свои самые изысканные заклинания и самые передовые духовные инструменты. Тем не менее, все их атаки были перенаправлены интенсивными пространственными колебаниями и отклонились от своей цели, прежде чем они смогли нанести небольшой урон порталу. Портал продолжал плавать в воздухе, медленно вращаясь. Вскоре, форма высокого существа, которая первым вышла из портала, наконец, закончила телепортацию из неизвестной области и предстала перед толпой. Это был мужчина-аутсайдер, который был почти 2 метра ростом, несравнимо мускулистый, с каменистой, серовато-коричневой кожей. После того, как он увидел учеников секты и не секты Янь, замешательство появилось в глубине его зрачков, которые были того же цвета, что и его кожа. Затем он пробормотал на непонятном языке: «Я не могу поверить, что это кучка людей». С этими словами он выпрыгнул из портала и приземлился на землю. Когда он поднял руки в воздух, многочисленные камни, разбросанные поблизости, казалось, ответили на призыв его уникальной энергии родословной и стали его оружием. Бац, бац, бац. Камни, которые весили тонны, были направлены в воздух, где они врезались в духовные инструменты воинов секты и не секты Янь. После бомбардировки большими камнями, их духовные инструменты внезапно стали неуправляемыми и упали на землю, словно капли дождя. Когда это произошло, древний и полуразрушенный портал, плавающий позади аутсайдера, продолжал работать. Все более и более высокие фигуры постепенно становились различимыми в глубинах портала, когда они заканчивали телепортацию в эту область. Как и у первого прибывшего, у всех вновь прибывших также была скалистая, твердая кожа. Несмотря на то, что они не носили духовных доспехов, их тела сами по себе были щитом, который они могли использовать для сражения против своих врагов. Подобно каменным статуям, они выпрыгивали из портала телепортации один за другим и приземлялись на землю. В момент приземления по земле пошли трещины. Все смотрели в небо и подбадривали друг друга на своем языке, Волнение и радость наполняли их глаза. «Земля наших предков! Наконец-то мы вернулись! Я не могу поверить, что мы наконец-то вернулись на землю наших предков после всех этих лет!» Все они смотрели в туманное серое небо, как будто огромный континент над этим бескрайним серым туманом был их родиной, пока не был разрушен тысячи лет назад. После короткого момента приветствия, они сделали все возможное, чтобы успокоиться, и один за другим они взглянули на воинов Ци из секты и не секты Янь. Не говоря ни слова, они использовали свой уникальный талант родословный, который позволил им манипулировать окружающими скалами. Большие скалы, которые были повсюду в этом месте, мгновенно стали их смертоносным оружием. Они взлетели в небо и обрушились каменным дождем на воинов секты и не секты Янь. Увидев большие камни, поднимающиеся в воздух, ученики секты Инь-Янь, которые ничего не знали о каменных гигантах, стояли в ужасе. После того, как они вышли из оцепенения, они использовали свои самые мощные заклинания, чтобы избежать каменного дождя и начать атаки на каменных гигантов. Однако органы и тела каменных гигантов обладали невероятной прочностью. Когда пылающий солнечный огонь секты Янь и морозный лунный свет секты Инь выстрелили в них, они казались совершенно невредимыми. Казалось, что они обладают невосприимчивостью к огню и воде. Даже когда ученики секты Инь-Янь атаковали их с помощью духовных инструментов, они все равно остались невредимы. Только когда их рубили очень острыми лезвиями, они оставляли очень мелкие царапины на их каменистых телах. Однако этих царапин было недостаточно, чтобы причинить им заметную боль. Их каменная кожа совсем не пострадала, нигде не было видно их крови. Ученица секты Инь сражалась с одним из каменных гигантов в ближнем бою всего несколько секунд, прежде чем она почувствовала, что ее конечности начинают напрягаться. Даже ее кожа начала становиться бледно-серой и каменистой. Не более чем за 10 секунд, эта молодая женщина из секты Инь начала испытывать большие трудности с движением рук и ног. После этого она перестала контролировать духовную энергию. Каменный гигант убил ее одним ударом. Чинь-Хао из секты Янь и Е Цинь из секты Инь также участвовали в ожесточенных боях с каменными гигантами. Они ахнули от удивления и сразу поняли, что эти аутсайдеры, о которых они ничего не знали, были в состоянии высвобождать эссенцию плоти, которая несла их уникальную силу родословной. Как только эссенция плоти проникнет в их человеческие тела, функционирование их тел будет немедленно нарушено, и они окаменеют с угрожающе быстрой скоростью. Когда их тела окаменели, их меридианы быстро закрывались, и они больше не могли направлять духовную энергию. Это приводило к быстрой потере боевого мастерства. Столкнувшись с этими аутсайдерами, которые обладали неистовой эссенцией плоти и жизненной силой, хрупкие воины Ци были не более чем ягнятами, отправленными на забой. Бум! Еще один ученик секты Янь среднего этапа стадии Великого Неба был ранен в грудь одним из каменных гигантов. Грудная клетка мужчины была мгновенно разрушена. Кровь полилась из его рта, сам мужчина умер мгновенно. Е Цинь заметил неблагоприятную ситуацию и крикнул: «Чэнь Хао, эти аутсайдеры неизвестного происхождения слишком сильны. Так как здесь нет никаких жил духовных материалов, мы можем уйти». Чэнь Хао из секты Янь резко кивнул головой. «Фью». Как только он собирался выкрикнуть приказ отступить, из воздуха перед ним появился шар ослепляющего звездного света. Когда свет потускнел, появился человек. Это был не Тянь. Как только он это сделал, он бросился к одному из каменных гигантов и без каких-либо колебаний ударил его в лицо. С противной усмешкой каменный гигант протянул руку в сторону приближающегося кулака Нитяня, даже не думая о безопасности. Его серовато-коричневая рука была размером со сковороду. Интенсивная эссенция плоти начала приливать к его руке, когда он использовал глубокую магию родословной, надеясь убить Нитяня во время соприкосновения. Нитянь холодно хмыкнул, продолжая атаку. Он также направил клочки эссенции плоти к своему кулаку, и когда его кулак атаковал ладонь каменного гиганта, они мгновенно вырвались вперед, издав громкий хлопок. Он соединил клочки плоти на своем кулаке, и когда его кулак бомбардировал ладонь каменщика, они мгновенно вырвались вперед, вызвав громоподобный звук. Выкачивание жизни. Кусочки эссенции плоти были отправлены в тело каменного гиганта при контакте. В то же время, разрушительный талант родословной Нитяня был мгновенно активирован. Между тем, когда аура плоти каменного гиганта попыталась проникнуть в тело Нитяня, она была мгновенно разорвана в клочья силой Нитяня. Каменный гигант, выглядевший словно гора мышц, отшатнулся назад от ужасающего удара. В его взгляде появилось замешательство. Он не мог поверить, что люди способны обладать такой мощной эссенцией плоти. Однако в следующий момент он откинул голову назад и взревел в небо, его лицо исказилось. Когда он это сделал, он на самом деле начал уменьшаться с заметной скоростью, как будто его богатая внутренняя эссенция плоти быстро истощалась, словно пересыхающий ручей. Прежде чем он успел крикнуть остальным, Нитянь подошел к нему и быстрым выпадом вонзил звезду пламени в его сердце. «Я Нитянь, скоро сюда прибудут члены секты Ледяного павильона. Работаем вместе и убиваем этих аутсайдеров». Глава 541. Властелин всех миров. Глава 541. Когда Нитянь вонзил звезду пламени в грудь каменного гиганта, он почувствовал беспрецедентное сопротивление его каменной кожи и мышц. К счастью, его эссенция плоти быстро истощилась, что не позволило ему защититься. Таким образом, звезда пламени прошла через его сердце. Ра-а-а-а. Каменный гигант испустил последний мучительный рев и умер. Клочки эссенции плоти гиганта устремились к телу Нитяня. Нитянь слегка задохнулся и почувствовал огоньки чрезвычайно богатой эссенции плоти, которая вливалась в него, наряду с процветающей жизненной силой. В этот момент, зеленая аура в его сердце все еще была спящей. Зеленая аура несла все тайны родословной силы Нитяня. Несмотря на то, что она была в спячке, Нитянь мог использовать любой талант родословный. Когда он использовал поглощение жизни, он не чувствовал никаких препятствий или аномалий. Между тем, спящая зеленая аура не пыталась поглотить богатую эссенцию плоти, которую Нитянь забрал у каменного гиганта. Поэтому, богатая эссенция плоти рассеялась в каждом уголке его тела, заполняя энергией все его тело и внутренние органы.